Глава четвертая. Пододвинув меня, блондинистый красавчик зашел следом, прикрыл за собой дверь и небрежно подпер ее плечом. Я завертелась на месте, судорожно выискивая пути отступления, одновременно соображая, в кого из двоих запустить кувшином. Солнце еще не село, в небольшой комнате было достаточно светло, чтобы отлично видеть похитителей. За спиной стоял красавчик, тот, что или змей, или дракон. Передо мной темнела фигура черноволосого волка. Двух других не было видно. «Бык вас на клочки порвет! Даже не смей!» — начала я, приподняв кувшин, словно боевое метательное орудие. Меня прервали. «Тебе нечего бояться, мисса. Даю слово, никто из нас тебя не тронет. Мы просто хотим поговорить. Сядь!» — спокойно произнес черноволосый и подставил мне стул. «За воду спасибо». Высокий и широкоплечий, он протянул кувшину руку. «Отдашь?» — мужчина насмешливо поднял бровь. «Или планируешь им обороняться?» Я машинально сжала кувшин крепче. «Смотря как будете себя вести», — настороженно произнесла, медленно отступая к кровати. Не самый лучший объект для отступления при двух мужчинах, но отходить было не к чему. Пути к двери и к маленькому окну были заблокированы. Я еще раздумывала, кричать или не кричать. «Не отдавай, мисса!» — весело посоветовал блондин. «Лучше кувшин, чем ничего. Глиняный, но точно потверже нежных ручек. Всегда можно разбить его об чью-то неприятную голову». Озадаченно оглянулась на него. Окончательно запутавшись, покрепче обняла кувшин руками, не собираясь пока с ним расставаться. «А вдруг действительно пригодится?» «Как хочешь», — усмехнулся черноволосый. Он сложил руки на груди, оглядывая меня. Ангел за спиной издал явный смешок. Казалось, его забавляла ситуация. Без плаща он оказался стройным и поджаром, особенно по сравнению с явно мощным волком. Скрестив длинные ноги, он вдруг улыбнулся мне, игриво облизнув языком ровные белые зубы. Я беспомощно посмотрела на заблокированную дверь и осталась на месте. Мужчины стояли спокойно, схватить меня не пытались, это радовало. Ощутив себя увереннее, я решительно подала голос. «Мне не нравится, когда меня заставляют. Хотите поговорить? Выпускайте. Или буду молчать? Нет, кричать!» Я быстро поправилась. «А ты с характером, мисса Лиса!» Ангел опять ослепил меня улыбкой. «Прошу прощения за свои дурные манеры. Меня зовут Ариас, род змей». Он отвесил мне поклон. «Очень приятно», — растерявшись, автоматически произнесла. Черноволосый сощурил янтарные глаза. «Таор, род волков», — нехотя бросил он и опять вернулся к делу. «А если заплачу? За разговор. Поговоришь?» Он достал золотую монету и вопросительно уставился на меня. С интересом подняла брови, чуя, что насиловать меня не собираются. А пообщаться за золотой — очень даже неплохая сделка. «За золотой можно пообщаться», — с облегчением признала. «Очень хорошо, что с тобой можно договориться. Присядь», — вновь повторил Таор, показал на стул. Сам демонстративно отступил назад на пару шагов, сложил руки на груди. Я с достоинством прошла к стулу, стараясь делать вид, что бессмертна и бесстрашна. Села, все еще обнимая кувшин. «О чем хотите поговорить, Бэры? О погоде?» Наклонила голову, переводя взгляд с одного на другого. «Как вам нынешнее лето? Довольно сухое, не так ли?» Таор поморщился, потирая пальцами небритый подбородок. «Не о погоде и не со мной. Буду прям, мисса, наш друг, которому ты принесла рыбу. Не так давно попал в одно место, которое сделало его таким странным. Очень ему сочувствую», — автоматически произнесла я. «И что это за место?» «Неважно», — мгновенно отрезал Таор. «Но мы хотим туда вернуться». «Зачем?» — полюбопытствовала. «Чтобы тоже стать странными?» «Не твое дело», — без обиняков сообщил мужчина. «Твое дело узнать, где. После случившегося наш друг перестал быть общительным. В его голове спутались мысли, слова. Он не часто вспоминает их. А когда говорит, мы его не понимаем. Не всегда понимаем. Сегодня он заговорил впервые за несколько дней. Заговорил именно с тобой. И ты поняла». «Он говорит загадками», — польщенно признала я. Мне всегда нравилось их разгадывать. Шагнув ко мне, Таор наклонился и положил руку на спинку стула. Я отпрянула. Лицо мужчины оказалось довольно близко, так что я могла даже рассмотреть щетинки на его щеках и подбородке. Надо сказать, волк был хорош. Не так вызывающе красив, как змей Ариас, но тоже привлекателен. У него была загорелая кожа, упрямый волевой подбородок и четко очерченные губы, от которых за километр сквозило породистым происхождением. «Я хочу, чтобы ты пообщалась с ним, Лиса, только и всего», — четко сказал Таор. Он не улыбался, не заигрывал, говорил твердо и с нажимом. «Может, тебе он расскажет, а ты сможешь понять. Золотой получишь после общения». «А если он мне ничего не расскажет?» — уточнила я, соображая. Мне понравилось, что Великородный говорит по делу. «Тогда ничего. Так что как следует постарайся его разговорить», — отрезал Таор и выпрямился. «Сейчас». Ангел, то есть Ариас, открыл дверь. «Прошу». Он слегка поклонился. Я задумчиво проследовала к выходу. У двери Ариас заговорщицки наклонился ко мне. «Предполагаю, что теперь-то оборонительный кувшин можно оставить, да?» «Ах, да, я все еще крепко держала глиняный сосуд. Тем не менее, я подняла нос, не желая сдавать позиций. Мы с ним подружились. Оставлю, когда закончим». «Как скажешь», — хохотнул Ариас. «В моей комнате есть еще один кувшин. Хочешь, дам поносить? Во вторую руку». «Оставьте себе, Бэр», — буркнула, ощущая некоторое желание познакомить кувшин с нахальной русоволосой головой. «Можно на «ты» и просто Ариас», — подсказал он, скользя рядом. «Я не выношу столь хрупкие предметы, Лиса. Предпочитаю сталь». Я покосилась на его пояс. Там матово блестели рукояти сразу нескольких ножей. «Зачем вам, тебе, столько оружия?» — номинально спросила я, хотя ответ предполагала. «Вряд ли Ариас держит ножи для нарезки продуктов». «О, они очень помогают в общении. Даже самые грубые становятся вежливее. Попробуй поносить сталь вместо кувшинов. Сразу заметишь разницу», — легко сообщил Ариас. Он открыл передо мной дверь соседней комнаты. «К тебе пришла та хорошенькая милашка, Крис. Поболтаешь?»